В избе был накрыт стол, за которым сидел ярл, старейшины и знатные воины. Все выжидающе смотрели на Вилка. Он поклонился, чем вызвал одобрительный гул среди собравшихся, и выпрямился с непроницаемым лицом, как учил его Моров. «Никто не должен знать, о чем ты думаешь и что хочешь предпринять», — учил Волхв. «Мысль и последующие действия должны быть тщательно скрыты как от друзей, так и от врагов. Первым они могут быть неподъемной ношей, а для вторых — разящим насмерть оружием». «Садись, ешь и пей», — приветливо сказал вождь, указав место на краешке стола. Вилк уселся, виночерпий наполнил чаши, и застолье пошло своим чередом. Юноша так мало ел и пил, что вызвал недоуменные взгляды данов. Наконец ярл спросил: «Тебе не нравится наша еда?» «Она очень вкусная», — ответил Вилк, — «но я долго голодал, а после этого обильная пища может причинить вред». Даны снова одобрительно загудели. Положительно юноша начинал им нравиться, на этот раз своим благоразумием. Вождь снова поинтересовался: «А кем ты был в своем племени?» Ярилка врать не стал. «Учеником волхва», — ответил он, заранее зная, как на его слова отреагируют даны. Но он ступил на скользкую стезю и чисто интуитивно понимал, что сможет выжить лишь благодаря тем качествам, которые пугают данов. А даны волхвов боялись. Они имели своих жрецов, которые приносили жертвы богам, но среди данов были и колдуны, которых они страшились не меньше, чем гнева богов. А волхвов даны считали черными колдунами. Если какой-либо воин в походе убивал волхва, то все знали, что он долго не заживется на этом свете. Так и случалось. Этот несчастный или сходил с ума, или кончал жизнь самоубийством, или погибал на охоте. Непонятно, по какой причине. После этих слов Вилка в жилище вождя наступило молчание. Первым обрел душевное равновесие вождь. Он несколько натянуто улыбнулся и сказал: «Ну что приуныли? Где наш виночерпий?» После его слов вино полилось рекой. Всем хотелось как можно быстрее избавиться от невольного страха, заползшего в их души, словно змея. В конце обеда Вилк сказал вождю: «Я не знаю вашего языка, но у вас есть раб-славянин, которого зовут Ачейко. Он мог бы помочь мне общаться с людьми племени». «Да будет так», — ответил изрядно пьяненький Хальфдан. «Можешь забрать этого раба себе. Дарю. Он принадлежит мне. Теперь он твой». «Премного благодарен. Чем я могу ответить на твою доброту, вождь?» «Об этом поговорим завтра, а пока гуляй. Эй, кто там?» — крикнул Хальфдан. «Позовите музыкантов». Пришли музыканты. Три раба-славянина и один дан. Он громыхал бубном. У остальных были гусли, флейта и рожок. Ну, для начала музыканты заиграли совершенно варварскую мелодию, без ладу и складу, однако даны начали подвывать на разные голоса, и со стороны могло показаться, что в доме вождя заперли голодную волчью стаю. Видимо, это был какой-то старинный боевой мотив. Когда прозвучали последние аккорды, все расчувствовались, и, восславив Тора, сына Одина и защитника людей, выпили по полной чаше вина. А затем зазвучала совсем иная музыка. Вилк встрепенулся, узнав знакомые мотивы. Мелодия была гораздо благозвучней предыдущей, но пьяным данным уже было все равно, что там играют музыканты. Они начали обниматься, орать песни, вспоминать боевые походы, да так громко, что в ушах зазвенело, и Ярилка незаметно покинул жилище вождя. Хальфдан, который был трезвее своих гостей, или впрямь не видел, что Вилк уходит, или сделал вид, что не заметил. Если это так, то мудрый вождь был прав, что не остановил юношу. Пьяные даны вполне могли затеять с Вилком свару. По дороге в свое новое жилище он увидел Ачейка, который тащил тяжелое бревно, согнувшись в три погибели. «Брось его!» — строго сказал Вилк. Ачейка послушно исполнил приказание и перевел дух. «С этого дня...» «Ты мой слуга», — сказал Ярилка. «Это распоряжение вождя». «Господин!» — глаза Ачейка наполнились слезой. «Я за тебя в огонь и в воду пойду». «Эй, раб!» — вдруг раздался чей-то голос. «Почему не работаешь? Плетей захотел?» Вилк обернулся и увидел, что к ним идет Дан в одежде, которой прилипла стружка. Наверное, это был плотник и строил новое жилище. «Теперь он мой», — сказал Ярилка. «Так приказал вождь». «Переведи этой дубине», — обратился он к Ачейка. Но перевода не потребовалось. Плотник узнал Вилка. Он вдруг побледнел, взвалил бревно на плечи и поторопился уйти. Ачейка показал вслед ему язык и весело рассмеялся. День незаметно склонился к вечеру. Ачейка куда-то смотался и принес ужин. Вилк честно разделил еду пополам, и оба юноши набросились на нее, как голодные волчата. «А скажи мне, Ачейка, что это вождь так милостив ко мне?» — спросил Вилк, когда они насытились и принялись за пиво. Пронырливый кривич добыл целую корчагу пенного напитка, еле приволок. «Все очень просто», — понизив голос до шепота и опасливо поглядывая на стены, словно их кто-то мог подслушать, — ответил Ачейка. «Ульф, которого ты убил...» При этих словах в глазах юного кривича появился страх, словно перед ним сидел какой-то неведомый зверь, двоюродный брат Хальфдана. Он давно метил на место вождя, его боялись все, в том числе и Хальфдан. Думаю, что после этого похода им пришлось бы выяснять отношения на мечах. Ульф был просто сумасшедший. Он мог избить или убить любого часто ни за что, а уж зарезать раба для него было просто удовольствием. Когда он шел по селению, все прятались, так что у Хальфдана не было никаких шансов выстоять против Ульфа. «Выходит, я спаситель вождя», — Вилк криво ухмыльнулся. «Тогда получается, что я его оберег». «Вот оно что! Ты не очень-то на это надейся!» — горячо зашептал Ачейка. «Хальфдан очень хитрый. Получается, что теперь вместо Ульфа появился ты. Долго так не может продолжаться. Хальфдан все равно найдет способ, как от тебя избавиться, тем более, что ты чужак». «Понял. Спасибо, Ачейка. Теперь до меня кое-что дошло». «А чья это хижина?» Глаза у Ачейка округлились, и он снова зашептал: «Великого воина и охотника Эйрика. По происхождению он стоял даже выше, чем Хальфдан. Говорили, что Эйрик — родственник самого Кнута, конунга данов. Потому-то, я думаю, он и не зажился на белом свете». Эрик не претендовал на место вождя, но Хальфдан все равно его извел. «Как? В племени есть колдун. Его зовут Торкель. Ему даже Ульф не осмеливался перечить, но Торкель, мне кажется, на стороне Хальфдана. Хотя трудно понять, что у него на уме, он очень хитрый. Так вот, однажды в селении начался переполох. Вождь послал утром кого-то из воинов позвать Эрика, а в его хижине одни мертвецы. Он сам, жена, дети, и лица у всех синие. Ужасное зрелище. Конечно, Торкель сказал, что это кара богов. Видимо, Эрик их чем-то прогневил. Только я в это не верю. Был у меня товарищ, некрас, тоже раб. Он прислуживал колдуну. Однажды он пропал. А когда спустя 2 дня его нашли на берегу фьорда, лицо некраса было таким же синим, как и у Эрика. «Думаешь, что его товарища колдун отравил?» «Уверен. Это он испытывал на нем какой-то новый яд. А спустя месяц случилась беда и с семейством Эрика». «А ты не глупый парнишка», — Вилк заглянул в глаза Ачейка. «Ну что ж, будем держаться вместе. Ты не волнуйся. Я тебя не обижу». На этом разговоры закончились, и они улеглись спать. Ярилка чересчур устал от всех перипетий, обрушившихся на его голову. На следующий день Ачейка занялся домашними делами, а Вилк отправился погулять поселению. Вернее, ему хотелось просто выйти на берег фьорда, но так как хижина покойного Эрика стояла у подножья высокого холма на окраине селения, то Вилку пришлось прошагать на виду у данов до самой воды. Все, кого он встречал на пути, торопились уступить ему дорогу, а старушки и некоторые женщины бормотали под нос какие-то молитвы и делали рукой знак, отгоняющий нечисть. Примерно такой жест существовал и в племени русов. На берегу Вилк уселся на камень и с тоской уставился на серую воду, один вид которой навевал уныние. То ли дело берега Вендинского залива, где вода и голубая, и лазурная, и синяя, словно драгоценный яхонт, да такая чистая, что на дне видны все камешки. Долго побыть в полном одиночестве ему не дали. Спустя какое-то время на соседнем камне угнездился Дан, тихо высвистывая боевой клич своего племени, наверное, чтобы позлить руса. Он строгал ножом кусок дерева, даже не пытаясь изобразить, что занимается чем-то полезным, и с вызовом поглядывал на Вилка. Юноша понял, что он нарывается на драку. Это можно было понять сразу, по ярости, которая время от времени пробегала по лицу Дана, словно тень. Видимо, он хотел отомстить за Ульфа или был другом опозоренного Гуннера. Возможно, Вилк и поторопился бы уйти от греха подальше, но тут он обратил внимание на нож в руках Дана и почувствовал, как ему в голову ударил хмель ненависти. Это был нож, который подарил ему Беловод. Рисунок на клинке из стали Дамаск юноша запомнил до мельчайших подробностей, потому что в пути все время любовался ценным подарком. Он решительно поднялся и подошел к Дану. «Это мой нож», — с вызовом сказал Вилк. — Отдай. — А ты попробуй отбери. Криво ухмыляясь, ответил тот. Оказалось, Дан знает язык русов. — То, что ты вор, и так понятно. Лицо Вилка стало холодным и отстраненным. Огромным усилием воли он приказал себе успокоиться. — Но ты еще и глупец. Нож мой, и я, если потребуется, заберу его у тебя вместе с твоей поганой жизнью. «Нет, вы слышали, что сказал этот раб?» — вскричал Дан, обращаясь к нескольким воинам, которые выросли на берегу, словно из-под земли. «Поганец осмелился нанести мне оскорбление». Ну, похоже, все шло по его задумке, и другие даны не просто так появились как раз к началу ссоры, но юного руса уже несло. И он даже не думал отступать. Ярилка стоял в окружении данов, словно волк среди собачьей своры. «Убей его, Хаген, и дело с концом», — посоветовал кто-то из воинов. «Зарежь его, как свинью, брат», — поддержал другой. «А может, повесим руса сушиться, как треску?» Даны загоготали. Вилк стоял с непроницаемым видом, изображал, что не понимает, о чем идет речь, но когда Хаген спрятал нож и достал меч, который оказался у него случайно, юноша с насмешкой сказал: «Ты, я вижу, большой воин, который может сражаться только с безоружными». Лицо Хагена исказилось. Он поднял меч, готовясь обрушиться на юношу, но тут неожиданно раздался властный голос Хальфдана: «Остановись, Хаген! Убери меч! Он оскорбил меня!» — выкрикнул, брызжа слюной, забияка. «Возможно, но это еще не значит, что ты можешь поступать так, как тебе заблагорассудится. Я дал ему свободу. Он такой же воин племени, как и ты. Или мое слово для тебя уже ничего не значит? Он нанес мне оскорбление, которое можно смыть только кровью». Не унимался Хаген. Стоявшие рядом с ним воины неодобрительно заворчали. Это уже было не подчинение вождю, чего хитроумный Хальфдан, конечно же, допустить не мог. «В чем оно заключается?» — нахмурился ярл. «Он сначала хотел забрать нож, который я добыл в бою, а затем начал поносить меня погаными словами». Хальфдан перевел Вилку слова Хагена и спросил: «Так было дело?» «Почти», — не стал отпираться юноша. «Нож мой, он мне подарен родными, а насчет поганых слов...» «Я всего лишь сказал ему, что негоже храброму воину нападать на безоружного противника». «Врет! Он все врет!» — взвился Хаген. Хальфдан властно поднял руку. Все затихли, в том числе и задира. Вождь должен был вынести свое решение. «Я не буду обращаться к богам, чтобы выяснить правду», — сказал он сурово. «Есть более простой способ. Тот, на котором настаиваешь ты, Хаген. Но это будет не убийство, а поединок». «Верно, я говорю», — возвысил он голос, обращаясь к воинам, которых уже набралось немало. Все одобрительно загудели. «Будем драться на мечах!» — крикнул Хаген. «Ты оскорблен, тебе и оружие выбирать», — миролюбиво ответил вождь. «Я согласен. Но ведь у руса нет своего меча», — сказал кто-то из толпы. Это была проблема. Мечи считались излюбленным оружием данов. Их нередко наделяли магическими свойствами. Они передавались от поколения к поколению. Лучшие мечи доставлялись из королевства франков. И ремесленники данов оснащали их красивыми рукоятками из металла, кости, рога и моржового бивня. Ножны мечей украшали золотом и серебром, а лезвия покрывали рунами. Каждая руна имела свое значение, свой скрытый смысл, известный лишь посвященным. Часто оружию, преданно служившему хозяину, доставалось имя, известное людям не меньше, чем имя его обладателя. Такое дорогое оружие, как меч, в среде викингов было не только оружием или знаком отличия. Мечи ценились как фамильные сокровища, поэтому отдать свое оружие в чужие руки было просто невозможно. Однако вождь быстро нашел выход. Увидев Ачейка, который прибежал на гвалт, он приказал: «Сбегай в мой дом и скажи, чтобы тебе дали меч, который я привез из похода». Это было разумное решение. Воины снова одобрительно зашумели. «Чужой меч, по поверьям данов, не имеет души до тех пор, пока новый хозяин собственноручно не напоит его кровью врага». Ачейка смотался быстро. Меч, который достался Вилку, был превосходным, это юноша понял сразу. Он отличался недорогой отделкой и отличной сталью, и хорошей балансировкой. Кроме того, у меча был острый конец. Техника боя данов была примитивной. Широкий замах и удар в полную силу. Колющие удары практически не применялись, поэтому мечи часто были закругленными. Такой меч был и у Хагена. Вилк мысленно рассмеялся. Что ж, посмотрим, кто кого. Но его боевой задор тут же охладил Ачейка, шепнув: «Берегись, Хаген лучший среди данов боец на мечах». Опять Вилк стал для данов центральной фигурой. На площадь возле столба, где еще совсем недавно юноша сидел на цепи, сбежались почти все жители поселения, за исключением совсем уж немощных стариков и старух и тяжелораненых. Хаген, поигрывая своим превосходным мечом, украшенным позолотой и замысловатыми рунами, ходил вокруг Вилка, как тигр вокруг жертвы. Он победно улыбался. У него не было ни малейшего сомнения в том, что бой будет за ним. Еще никто и никогда не мог победить его на мечах. Вилк был холодным, как лед, и отрешенным. Он снова искал живу. На этот раз нужное состояние пришло к нему очень быстро. Юноша пристально посмотрел Хагену в глаза. И тот, не выдержав, опустил голову. Что ж, первый удар, невидимый, уже нанесен, и Хаген не смог парировать этот выпад. Вождь и старейшины заняли свои места, и Хальфдан, немного помедлив, махнул рукой, затрубил большой рог, и Хаген ринулся к Вилку. Действительно, Дан оказался мастером мечевого боя. Он бил с такой страшной силой, что мог располовинить Вилка до пояса. Но юноша в последний миг менял позицию, и весь запал Хагена пропадал даром. И Рилка лишь защищался, ловко отбивая удары, уклонялся, пригибался и атаковал лишь для того, чтобы понять, как Хаген ведет себя в таких случаях. В конце концов, юноша должен был сознаться самому себе, что если бы не живо, то он уже давно лежал бы в пыли под ногами Дана, выплевывая вместе с кровью остатки своей жизни. Нужно сказать, что и Хаген был несколько озадачен. Вроде юноша и не бегал, как заяц, туда-сюда, но все равно меч Дана обычно рубил пустоту. Или клинок Вилка ловко менял направление удара. Это не только злило Хагена, но и настораживало. С таким бойцом ему еще не приходилось сражаться. Что касается толпы, то она ревела от восхищения. Бой получился на загляденье. Даже некоторые из тех, кто желал смерти русу, понятное дело, таких было большинство, начали поддерживать Вилка ободряющими криками. Однако старые, опытные воины встревожились. Они сразу заметили, что нашла коса на камень. Юный рус, казалось, не знал усталости, а он будто и не прикладывал больших усилий, чтобы отбить наскоки своего противника. А ведь все знали силу ударов Хагена. Но вот в ритме схватки что-то изменилось. Никто сначала не понял, почему Хаген перестал атаковать, но бывалые воины принялись сокрушенно покачивать головами, понимая, что ему не до атак. лишь бы отбить очередной удар руса, который словно раздвоился, так быстро начал передвигаться, а затем произошло то, чего никто не ожидал. Стоило Хагину неловко оступиться, как Вилк, словно птица, распластался в воздухе, и острый конец его меча вонзился в живот Дана. Хагин упал и конвульсивно задергал ногами, а на его губах запузырилась кровавая пена. Вилк неторопливо подошел к поверженному врагу. Резким движением оторвал прицепленные к поясу Хагина ножны с даренным ножом и направился к ярлу. Не доходя двух шагов, он встал на одно колено, протянул меч Хальфдану и сказал: «Я возвращаю меч. Благодарю тебя, вождь, за оказанную мне высокую честь, которая заключалась в возможности сразиться с этим великолепным оружием». Хальфдан какое-то время пристально смотрел в глаза руса, а затем угрюмо молвил: «Теперь этот меч твой. Ты его заслужил. Только жаль, что ты напоил его кровью Хагина». С этими словами он круто развернулся и размашистым шагом направился в свой дом. Толпа тоже разошлась, и Вилк буквально кожей чувствовал на себе ненавидящие взгляды данов. «Ой, беда!» — шептал Ачейка на ходу. — «Не простят тебе смерти Хагина, никогда не простят. Это не сумасшедший Ульф. Он был в большой чести у людей». — «Не я затеял свару», — огрызнулся Вилк. — «Что же мне нужно было безропотно подставить свою голову под удар?» — «Так-то оно так», — сокрушенно вздыхал Ачейка. — «Но теперь и тебя, и меня убьют. Это точно. Поживем, увидим. Хотя, с другой стороны», — Кривич почесал в затылке, — «а ведь вождь неспроста дал тебе свой меч». «Ты это о чем?» «Он всегда превозносил Хагина, но я-то знаю, что Хальфдан относился к нему с подозрением. Почему? Хагин поддерживал Ульфа, правда, тайно, и оба ходили в любимчиках у колдуна Торкеля. А это страшный человек. Думаю, с ним ты еще познакомишься». Ачейка задрожал, словно ему стало холодно.